— осведомилась она, переходя на итальянский. Но он нагло уставился на нее и молчал. «Что тебе нужно?» Совсем рядом послышались шаги, и Луиджи, наспех пробормотав извинения, исчез в проходе. «Что произошло, Мадонна? Как я рада, что вы появились, Скарджилл! Этот человек, Луиджи, мне от него как-то не по себе. Негодяй осмелился приблизиться к вам? Да, по-моему, он заблудился». «Капитан обязательно узнает об этом», — фыркнул Скарджилл. Касси, посчитав, что ведет себя глупо, дотронулась до его рукава. «Пожалуйста, не беспокойте его, милость, подобным вздором. Он просто застал меня врасплох. Вот и все». И, видя, что она не убедила Скарджилла, поспешно переменила тему, заговорив о Шотландии, поскольку знала, что камердинер решил провести несколько месяцев у родных, недалеко от Глазго, как только хозяева обоснуются в Клэр-Касл. «Да, мой брат живет недалеко от Лох-Ломонд. Чудесные места, поросшие вереском холмы и пустоши. Вам бы понравилась эта земля, Мадонна». «Да только бедность убивает надежду в сердцах и заставляет людей голодать. Меня примут настороженно, ведь я служу у презренных сосенахов, по-вашему, англичан. Придется рассказать о том, что в жилах его светлости течет итальянская кровь. Возможно, это сделает их позговорчивее». «Проклятие! Всего неделя до берегов Англии, и морю взбрело сорвать на нас свою злобу!» Касси взглянула на нависшие черные тучи, собиравшиеся на западе, и вздрогнула. «У нас есть время до вечера, милорд?» «Если повезет, признаться, испытание не из приятных, Кассандра. Я бы с радостью обошелся еще без одного шторма в Атлантическом океане». Но по мере того, как ветер становился сильнее, Касси почувствовала, что в ней растет едва скрываемое возбуждение. Она спросила, перекрывая шум ветра и хлопанье парусов: «Можно я надену мужской костюм и встану вместе с тобой за штурвал?» «Черта с два!» — он схватил Касси за руку и повернул лицом к себе. «Отправишься в каюту и будешь сидеть там!» «Нет, я хочу остаться с тобой!» Энтони разжал руки и шагнул к штурвалу. Касси нахмурилась, стараясь подслушать, о чем он говорит сеньором Донетти. Белая стрела молнии разорвала небо, и Касси подпрыгнула от неожиданности, но тут же улыбнулась. «Она не позволит обращаться с собой, как с жеманной маленькой девочкой, которая будет только рада, если ее запрут в каюте. Нет, она хочет разделить с Энтони эти острые ощущения, свободу и радость бури». Касси вызывающе скрестила руки на груди и почувствовала даже некоторое разочарование, когда, широко улыбаясь, вернулся муж. «Пойдем со мной, любимая». Касси с подозрением уставилась на него. «Поможешь мне переодеться, если хочешь?» Девушка недоверчиво покачала головой. Подобная уступчивость совершенно не свойственна графу. «Хорошо», — наконец решилась она, — «но поспешим. Небо почти черное, шторм разразится с минуты на минуту». Она побежала вперед, подобрав юбки и, распахнув дверь каюты, бросилась к шкафу. «Где штаны? Ты захватил их с собой? Или придется снова просить у матросов?» Энтони прислонился к закрытой двери. «Ни то, ни другое. Ты останешься здесь, дорогая, пока не закончится шторм». «Ты обманул меня!» «Верно, но мне ничего не оставалось делать. Я уже говорила, милорд», — начала она, пытаясь сдержаться, «что обычно поступаю, как захочу, и не позволю обращаться со мной, как с несмышленным младенцем». «Тогда, мадам, перестаньте вести себя подобным образом». Яхта неожиданно рванулась вправо, и Касси едва успела схватиться за комод, чтобы не упасть. Муж мгновенно очутился рядом. «А если бы ты в это время была на палубе? Я не могу позволить тебе так рисковать». «А я не позволю диктовать мне, что делать, милорд, и немедленно уберите руки». Яхту снова качнуло. Энтони крепче сжал плечи жены. «У меня нет времени спорить с тобой, Кассандра».